Глава 22. Незадача проклятой воды. Часть 4. «Незаметно это как?» — бурчала Джинджер, тихо подползая к лагерю. Пахло костром, навозом, молоком, потом, похлебкой и той странной мазью, которым халумари смазали оси колес на повозках. Оно воняло так же резко, как и черное земляное сало, но все же отличалось. В лагере остались рыцарь Шеребека, 12 человек охраны и ведьма-служанка. Остальных можно было в расчет не принимать, так как они не могли причинить никакого вреда. Однако этих достаточно, чтобы быть настороже. А вот просто так проникнуть не получится. Не в меру деятельная сержантка не стеснялась пользоваться кулаками, когда проверяла расставленные дозоры. Да и ведьма все время ошивалась возле повозок, где лежала шкатулка с волшебным камнем. Йовин приказал собрать много вещей, но хоть бы шкатулку суметь украсть. Рыжая приложила тыльную сторону ладони под нос, закрывая его от резкой вони кислого молока, которое вылила молодая пухлая оруженоска, выйдя из палатки рыцарши. Ах, учить эту неумеху и учить! Даже со стороны заметно, что она ничего не умеет. И зачем ее вообще в поход взяли? Ладно бы, как знак уважения к знатной особе, но нет, по всему видно, что это недоросль купеческая. И куда она в рыцаре полезла? Джинджер опустила подбородок на палую листву и закрыла глаза, чтобы продумать действия. Но уши ловили каждый звук. Глаза у нее остались человеческие, но вот уши и нос — волчий, и живут порой сами по себе, давая неожиданные подсказки своей хозяйке. Порой нужно просто дать им волю. Как поступил бы человек? Воительница напала бы на стражу со стороны фургона, прирезала бы солдатку-другую, швырнула бы топорик или тяжелый нож в ведьму и вынесла нужное, убравшись во свояси. Как поступила бы волчица? Долго бы кружилась вокруг лагеря, дожидаясь, покуда кто-то не выйдет, и тогда бы схватила и утащила. Но Джинджер не человек и не волк. Она волчий дозор. Значит, нужно что-то третье. И такие задачки — вызов мастерству. И пусть зверь заперт, она и без зверя сумеет сделать. Рыжая открыла глаза и еще раз оглядела лагерь. А потом остановила взор на белой корове, которую тщательно вычесывала одна из солдаток. На рогах коровы красовались лоскуты разноцветной ткани, завязанные обережными узелками. Свисали шнуры со знаками божеств и серебряные бубенцы. Джинджер довольно улыбнулась и стиснула пальцы на прикладе арбалета. Решение было найдено. Рыжая осторожно развернулась и по-пластунски поползла к кустарнику, росшему неподалеку. Ни единый сучок не треснул под ней. И, заползая за заросли, она подняла лицо к небу и дотронулась пальцами до горла, а потом тихо завыла. Раздался вой, словно откуда-то издали. Ответил ему такой же. Джинджер подавила смешок, а потом завыла чуточку громче, словно стая приближалась. Волки — редкость в этих краях. Они не выдерживают натиска гиены львов, но все же иногда заходят в голодное время. И если сейчас сюда сбегутся хищные звери, чтобы прогнать чужаков, то будет плохо. Но дикий зверь не такой дурной, как человек или домашняя корова, жившая в тепле и заботе, и на слух определит обман. Рыжая слегка приподнялась над кустами и поудобнее перехватила внешне грубый, но хорошо сделанный арбалет. Арбалеты были самым любимым ее оружием после острой боевой шпаги. И владела она ими в совершенстве, а звериная часть естества только добавляла ловкости. Волчья дозорная слегка провела пальцами по тетиве. Навалилась на приклад арбалета, прижимая упорами к земле, и натянула рычаг, стараясь, чтобы не сильно трещал храповик. Потом дождалась, когда солдатка отвернется, а корова замычит и выстрелила. Болт с широким охотничьим наконечником прошелся по веревке и улетел дальше в лес. И хотя веревка не оборвалась, этого и не надо было. Дальше испуганная корова все сделает сама. Джинджер прислушалась. Тетива достаточно громко хлопнула, и очень ретивая дозорная сможет отличить этот звук от прочих. Но оставшиеся в лагере, видимо, слишком привыкли иметь дело с острыми клинками и порохом, раз никак не отреагировали в ответ. Рыжая снова натянула тетиву и положила на ложе обычную, более или менее прямую веточку с тупым концом. А потом выстрелила прямо в зад белой корове. Рогатая дернулась и громко замычала, лопнула удерживавшая ее веревка. Джинджер довольно поиграла плечами, вложила еще одну веточку и громко завыла, словно стая была совсем близко, а потом нажала на спусковой рычаг. Животина снова заревела и бросилась прочь, сбив с ног солдатку с ведром и тряпкой. «Бланка, стой!» — закричала женщина и попыталась поймать корову, но куда там? Животное, звеня бубенцами на рогах, кинулось прочь в лес. «Убегает!» — завопила женщина, и на ее крик из палатки выскочила рыцарша в исподнем и с оберегами в руках. Она, наверное, молилась в этот момент, ибо сказано «Не преклоняйся во всеоружии, одоспешенной перед Эссией, заступницей малых чад, небесной повитухой и сподвижницей небесной пары. Зато перед Двуликой лучше нацепить все, что есть, ибо она сама взвешивает шансы молящегося на успех перед любым начинанием, и лучше положить на белую чашу удачи лишний кинжал, чем понадеяться на милосердие. Двуликая часто зло шутит. Вот и приходится то одеваться, то раздеваться. А скоро праздник плодородия. 10 дней сплошного безделия и поклонения всем богам. На второй день вообще нагишом придется ритуалы совершать». «Бланка!» — закричала рыцарша от самого входа. «Поймать! Вернуть!» Джинджер с улыбкой глядела на то, как засуетились сидевшие у костра стражницы. Они дружно бросились в лес, пытаясь догнать корову. Теперь осталось отвлечь внимание от ведьмы. Свернуть бы ей шею, да нельзя. Рыжая дождалась, когда солдатки уберутся подальше, а потом достала флакон с земляным салом и поползла по краю, чтобы подойти ближе к фургонам Халумари. Только бы Двуликая не пошутила и не вернула корову раньше времени. Но нет, за белой скотиной все еще гнались по лесу с криками и слышался треск кустов. Подобравшись поближе, Джинджер выдернула зубами тугую пробку, и пока ведьма успокаивала вращающего халумарский колдовской ворот бычка, кинула бутыль в костер, на котором кипел котел с похлебкой. Черная жижа земляного сала мгновенно вспыхнула, отчего взметнулось пламя в 2 человеческих роста. И черный жирный дым окутал котел так, что его не стало видно. Ведьма заохала, захлопала руками по бедрам, словно курица-наседка, и бросилась к очагу. Сперва она стала водить руками, колдуя. Но куда там? Чтоб потушить земляное сало, надо быть воистину архимагессой. Рыжая очень любила за это черную горючую жижу. И ту соколятню в серебряно-серых холмах она тоже подожгла не без ее помощи. В этот момент пришлось пригнуться, так как из палатки выскочил Халумари. Не тот, который отобрал полушпагу, а другой. Он подбежал к костру и стал помогать тушить его, но водой залить не удавалось. И Джинджер снова ухмыльнулась. Рыжая быстро проползла до фургона, вспорола край тента и принюхалась. Пахло человеком. Джинджер осторожно сунула голову, увидев храпящую возницу, которую не разбудили ни вопли рыцарши, ни вонь горящего сала. Руки зачесались придушить спящую, но нельзя. Зато заветная шкатулка была на расстоянии вытянутой руки. Волчья дозорная, не отрывая взгляда от спящей, дотянулась до черной шкатулки с удобной ручкой для переноски сбоку и потянула ее на себя. Вещица оказалась тяжелее, чем можно ожидать. Казалось, в нее словно железо или свинца напихали доверху. Уже когда шкатулка оказалась у самого разреза, по освободившейся от тяжести и от того сыгравшей лавки покатилась стеклянная колба. Точно такая же, как висела на шнуре посередине поляны. Склянка со светом, но, наверное, в этой свет кончился. Пустая она. Склянка со звоном упала на пол фургона. «А что?» — забормотала просыпающаяся возница. Рыжая стиснула зубы, проклиная саму себя за неосторожность. И с силой ударила шкатулкой по голове возницы. Та обмякла. «Бездна!» — тихо процедила Джинджер, вытягивая добычу наружу. А напоследок нырнула еще раз и схватила склянку. Но теперь уже не отвертеться. Теперь точно поймут, что человек поработал. Или нет? Рыжая окинула взглядом нутро фургона, а потом дотянулась до подвесных сумок и повисла на них всем весом. Лопнули лямки, и сумки рухнули на возницу. Полдела было сделано. Осталась еще половина. Волчья дозорная достала шпагу и изо всех сил хлестнула плашмя по крупу впряженного бычка. Тот заревел и рванул вперед, что рыжей как раз и нужно было. И она побежала сбоку от повозки так, чтобы ее не было видно. А когда фургон начал останавливаться и испуганный бычок с негодованием уставился на обидчицу, умчалась в лес. Бег для дозорной — самое привычное дело. Что волчица, что ее четвероногая родня могли долго выдерживать темп даже с солидной ношей. Лишь отбежав на целую милю, рыжая, часто дыша и сплевывая, опустилась на траву и прислонилась к широкому дереву, а потом принюхалась. От реки, видимо, через прорехи в прибрежных зарослях, запахло кровью, большой кровью, а вскоре течение понесло изрубленную тушку псоглавого. Беговые бычки шли рысью, таща за собой колесницы. Позади остался залитый кровью брод, а впереди была неизвестность. Я глядел на извивающуюся, поросшую мелкой травкой дорогу, и, судя по всему, ею не так уж часто пользовались. Во всяком случае, свежая поросль не была вытоптана. Дорога то поднималась по пологому склону, то слегка опускалась, пересекая влажные заливные лужайки, обойти которые можно было только сделав большой крюк из-за извилистых оврагов, не очень глубоких, но весьма проблематичных для повозок. Пешим, да налегке, можно и вовсе через них перепрыгнуть или спуститься и снова заскочить, так как большинство было не глубже, чем мне по пояс. В самом низу таких заливных ложбинок колеса поднимали брызги из тоненьких ручейков. Хорошо, что почва в этих местах песчаная, иначе завязли бы в грязи по уши. А вот когда минуем столицу, придется ступить на глину, где придется несладко. За столицей, на месте, где когда-то были соленые озера, простирается огромная низина. Там до сих пор солончаки имеются. География Реверса вообще загадочна. То почти под копирку повторяет отдельные участки местности, то влепляет в них жирное такое отличие. Даже и Северный полюс здесь находится несколько в другом месте, торча на самом верху Канады. Отчего экватор должен проходить точно посередине Китая. Если он здесь, конечно, имелся, а также пролегает по самому югу Бразилии. От этого в Австралии здесь достаточно прохладно. Зато Антарктида должна наполовину выползти за южный полярный круг, и там ожидаются обширные тундры. Рядом со мной находилась Клэр, горделиво вглядывающаяся вдаль. А к боку колесницы была подвешена голова поверженного вождя псоглавых. Я не знал, что она будет делать с ней дальше, не ей же на ужин. Перед отправкой Герда в очередной раз дала всем нагоняя. И теперь впереди нас в полусотни метров мчался головной дозор, призванный заметить неприятеля и подать сигнал. И когда этот дозор начал сбрасывать скорость, все забеспокоились. Вскоре он и вовсе встал, а женщины спрыгнули на землю. Одна из них вытащила топорик и подхватила бычков за поводья, а вторая приготовилась к бою, прикрывшись щитом и выставив перед собой алебарду. До сих пор я не привык к этой тактике спешивания. Земные всадники действовали бы по принципу либо казачьих разъездов, либо гусарских эскадронов, то есть стрельба прямо с лошади с последующей рубкой саблями, аки лихая кавалерийская девица Дурова, или атаками пиками сходу. А здесь все вернулось в стадию античности с поправкой на порох. А интересно, проклятие только на лошадей подействовало или звучало как «погибель всякой верховой твари»? Если судить по тому, что ни на верблюдах, ни на тех же буйволах на хребтине не катаются, то второе. Даже ослов нет. Клэр притормозила свою пару бычков, и рядом с ней тут как тут возникла Герда, которая сразу начала отдавать приказы. «В линию, бездна вас всех побери! Возничая, чему учила при засаде?» Я сам достал пневматический пистолет, переломил, проверил наличие пули, защелкнул и затолкнул за пояс. А затем сунул руку за пазуху, где был спрятан малогабаритный пистолет, и нащупал свое оружие последнего шанса. Гранат-то больше не оставалось, а после всех тех фокусов, что вытворяли шаманы и магессы, я был не слишком уверен в своей боеспособности. После всего этого пощелкал кнопкой на шокере, проверяя заряд, и поудобнее стиснул рукоятку самодельного волшебного посоха. «Все хорошо?» — коснувшись пальцами моего плеча, спросила Катарина. Она тоже спешилась, но на этот раз в колеснице вместе с нею размещалась мокрая до нитки и хмурая, как приглашенная на казнь в качестве особо почетного наказуемого, Лукреция. Я кивнул, а потом встал за выстроившимися в одну линию солдатками. Возницы же разворачивали колесницы в обратную сторону, а затем встали перед бычками, ухватили их за рога и начали толкать. Обученные скотины попятились к нам, приближая боевые повозки таким образом, что в них можно быстро заскочить и дать дёру. Одна из дозорных пошла вперед, стараясь держаться так, чтобы ее хорошо было видно. Вся линия тоже двинулась, держась на стороже. Я настолько пристально вглядывался в разведчиц, что не сразу сообразил, что датчик магии начал трещать и пищать. Сперва тихо, но с каждым шагом звучание становилось все сильнее и сильнее. А вскоре дорога вильнула, уходя вверх и вправо по косому склону, и нам открылся очень интересный вид. Речку преграждала большая плотина, сооруженная из булыжников, мешков с песком и веток. Плотина была не очень высокой. Разница в уровне воды едва ли превышала 1,5 метра. Но самым примечательным было то, что на строительстве этой плотины трудились не люди. Около сотни прозрачных, человекоподобных существ таскали плетеные корзины с булыжниками, забивали укрепляющие дамбу сваи, бродили по берегу, подбирая всякий мусор, и набирали в ведра песок. Треск от магодетектора стоял невероятный. «Что за хрень?» — тихо произнес я, глядя на происходящее. Стоявшая рядом Клэр сняла шлем, почесала в затылке и снова его надела. «Юрий, а тут какую тактику нужно использовать?» «Не знаю», — неуверенно скривившись, ответил я. «Джек», — указав на это водохранилище, сказала Катарина. Действительно, соколятник обнаружился на большом валуне, торчавшем посереди запруды. Мужчина сидел на нем, поджав ноги и уподобившись сестрице Аленушке, тоскливо ожидающей, что придет богатырь Иванушка и наваляет по первое число всем козлам в округе. «Юрий», — прошептала графиня, — «подскажи, что делать?» Я поджал губы и поглядел на Катарину и Герду, но те сами ждали от меня ответа. «Я теперь что, самый спец по нелюдям стал? Или, коль скоро меня считают полупризраком, то я должен сам решать вопросы с братьями по разуму?» Тем временем Джек нас заметил. Он встал на камни, вытянулся на цыпочках и замахал руками. «Госпожа!» — донесся до нас жалобный крик. «Пожалуйста, вытащите меня отсюда! Умоляю!» «А его точно спасать надо?» — тихо спросила Клэр, шмыгнув носом. «Ему и так неплохо. Жив-здоров, не съело чудище. Сейчас узнаем», — ответил я, заметив, что к нам направилась какая-то фигура. Все сразу напряглись и ощетинились оружием. Когда фигура неспешно приблизилась, слегка косолапя и шлепая ногами по траве, я смог получше разглядеть ее. Существо было стеклянистым, словно манекен из баллистического геля или обычного желатина. А внутри него стал хорошо различим человеческий скелет. Ребра, позвонки, таз, кости конечностей и череп были покрыты зеленоватым налетом водорослей и очень мелких, похожих на мидии ракушек. В глазницах вместо глаз застыли пузырьки. Там, где полагалось быть сердцу, билась крохотная рыбка, похожая на золотистого карасика. А еще это был мужчина. Во всяком случае, снизу тазовой области болталась характерная пипетка, которая тоже была прозрачной. А внутри нее пульсировала жирная пиявка. «Гадость!» — произнесла Катарина. «Угу», — согласилась с ней Клэр. «Мерзость!» — добавила Лукреция свое мнение, не отличающееся от мнения остальных. Существо остановилось в 10 шагах. Когда оно раскрыло губы, полость рта быстро наполнилась воздухом. А потом этот пузырь начал углубляться в гортань, словно в полуманекене начали раздувать презерватив. Воздушная полость быстро изобразила трахею, а потом начала формировать легкие. «Меня сейчас вырвет», — сдавленно произнесла Клэр. «Терпение, моя госпожа», — ответил я. В отличие от местных, я был присыщен Голливудом с его ужастиками, и эта метаморфоза вызывала во мне неподдельный интерес. «Не каждый день увидишь медузу, которую натянули на глобус, прошу прощения, на скелет». А существо приложило руку к груди и поклонилось. «Вы вступили во владение нашей супруги. Она вас ждет», — на удивление чистым голосом произнесло оно. «Охренеть!» — выдавил я, а потом спохватился, снял с головы мокрый берет со слипшимся пером и поклонился в ответ. «Это ловушка», — произнесла Катарин, поудобнее сжав в руке свой фальшон. «Только будет ли от него толк? Вдруг это создание сродни киношному терминатору из жидкого металла и умеет быстро восстанавливаться?» В голове мелькнуло, что уже видел в этом мире нечто подобное. Жижа поверх скелета. Точно! Инфан Кровавого озера тоже состоял из обтянутых красной субстанцией костей. Я выпрямился, нахлобучил на голову берет и нахально раздвинул стоявших передо мной солдаток. «Барышни, посторонитесь, сейчас все уладим. Веди нас, любезный!» «Юрий!» — одновременно закричали Катарина и Клэр. «Девушки, все будет замечательно. В этом я мастер своего дела!» Я, конечно, не был уверен в своих возможностях. Но раз этот приперся с поклонами, а Джек жив, убивать нас точно не станут. А если и станут, то после беседы. Создание выпрямилось, развернулось и направилось в сторону запруды. «Следуйте за мной», — донеслось до нас. Неуверенно улыбнувшись, я двинулся по уходящей к воде тропинке. Под ногами поскрипывали мелкие камушки и шуршал песок. Внутри осторожность боролась с любопытством. А когда из реки показалось лохнесское чудовище, осторожность начала настойчиво свербеть в том месте, на котором сидят. Но громадный змей не делал попыток напасть, и это немного приободрило меня. Обернувшись, я увидел, что следом идет настороженная Катарина, а Клэр пытается выдернуть свою руку из рук Герды. Сержантка удерживала графиню и тараторила. «Не пущу вас, госпожа! Я не хочу вас подвергать опасности! Можете сразить меня клинком, но не пущу!» «Пусти! Не пущу!» «Даже мужчина не боится, а я должна остаться! Меня засмеют!» «Он полупризрак!» — выкрикнула Герда. Я горько улыбнулся. «Значит, многие, особенно женщины незнатного происхождения, действительно считают меня родней нечисти. Не все, но многие». Клэр все же смогла вырваться и теперь чуть ли не в припрыжку бежала по тропинке. А когда поскользнулась на каком-то камушке, громко взвизгнула. К счастью, смогла удержать равновесие, хотя руками помахала изрядно. Я опять криво улыбнулся и снова повернулся к воде. Лохнесское чудовище медленно дрейфовало по запруде. Джек продолжал глядеть на нас, а прозрачные существа все так же продолжали работать. При этом мне показалось, что они на меня поглядывают, причем поглядывают с опаской. «Да будь оно все проклято!» — донеслось до меня бурчание Лукреции. «Да иду я, не надо мне напоминать!» Волшебница спускалась по тропинке, а рядом с ней топала Герда. «Молнией! Молнией его, госпожа! Как тут псоглавый колдун!» «Будет вам молния!» — пробурчала Лукреция, подбирая подол походного платья. Хоть оно доходило ей до колен, но растущий вдоль тропы репейник цеплялся за ткань, отчего на ней висели уже целые гирлянды колючих шариков. Я опустил взгляд. Пара таких репьев пристала и к шнуркам моих ботинок. Один болтался на завязке, которой были подхвачены джинсовые бриджи. Эта местная мода порой просто бесила. «Вы постарайтесь, госпожа», — продолжала Герда. «Угу», — немногословно ответила волшебница, а потом вырвалась и встала рядом со мной. «Юрий, мне ваши гранаты понравились. Есть еще?» Я не ответил, только головой покачал, глядя, как наш проводник медленно опустился на колени у самой кромки воды и замер в таком положении в ожидании непонятно чего. Зато на противоположном берегу, расположенном всего в полусотни метров от нас, группа скелетиков нагребала песок, а потом начинала промывать его. Такую процедуру я видел в фильмах о золотой лихорадке. Они золото добывают. От этой мысли я машинально пробежался взглядом по песку, на котором стоял, но ничего не увидел, кроме пучков травы. Затянувшуюся тишину прервал женский голос, раздавшийся сбоку. «Какой красавчик!» Все резко обернулись. Со стороны густого ивняка к нам приближалась высокая бледная девушка в зеленом платье. Она была босая. Бледно-зеленые, как капустный лист, волосы падали до самых щиколоток. «А ты не хочешь стать моим мужем?» Без какого-либо предисловия продолжила она. Я только и успел открыть рот, а она уже продолжала. «Я недостаточно красива для тебя? Или ты думаешь, что раз я демон, то совсем бессердечная?» Платье на девушке испарилось зеленоватым облаком, отчего глазам предстала очень красивая фигура. Округлые бедра, грудь третьего размера, ровные ноги. Даже небольшой животик и полагающиеся местным барышням немного широковатые плечи не портили гармонии. Я помимо воли пробежался взглядом по девушке сверху вниз, остановившись на аккуратных сосках и лишенном волос низе живота. «У меня даже сердце есть, вот». Девушка на несколько секунд стала прозрачной, совсем как работающие на запруде существа. А среди зеленоватых ребер заметался большой полосатый окунь с ярко-красными плавниками. «Я всех своих мужей люблю», — произнесла она, указав рукой на запруду. Еще секунда, и девушка снова стала обычной, а потом нахмурилась. «Так я тебе нравлюсь?» «Ну...» — промычал я, не зная, что ответить. «Скромный и красивый, просто обожаю. Сейчас утоплю. Тебя раки до нежных красивых косточек обглодают, и мы поженимся». «Не надо меня топить», — пробурчал я. «Такой красивый и такой злой!» — насупилась девушка. «Зачем моих мужей пугаешь?» «Я пугаю!» — опешил я, а потом внутри что-то переклинило. «А зачем этот червяк-переросток украл нашего спутника?» «А зачем ты мужей пугаешь? Они волнуются, плохо работают!» — пояснила девушка, хотя понятнее не стало. «Да чем я их могу пугать? Я их только сейчас первый раз в жизни увидел!» «Мне доложили, что у тебя волшебное зелье, убивающее духов воды!» «Что?» — не понял я. «Давай их сюда, эти белые шипучие кругляши». Девушка протянула руку. «Быстро, иначе твой друг станет кормом для раков». «Ах, вот оно что!» Протянул я и поглядел на своих спутниц. А потом снял слегка подсохший берет и выполнил поклон со шляпопилотажем. «Позвольте откланяться». «Что?» — нахмурилась девушка. «Я забыл таблетки в лагере. Сейчас мы сходим за ними, а потом вернемся, и они будут всецело ваши. И нижайше прошу за это время не замужниться на моем друге. Я буду очень горевать об его утрате». «Юрий, что ты делаешь?» — прошептала Катарина, взяв меня под локоть. «Я нашел идеальную жертву для науки. Будем на этой дуре опыты ставить», — ответил я, стараясь говорить так, чтобы меня не услышали. «Позорище!» — процедил Йовин, глядя из кустов на деву реки. «Я бы на месте инфанта Кровавого озера прикончил такую сестренку». «Это сестра инфанта?» — с любопытством спросила Джинджер. Йовин не ответил. Он сел на траву и осторожно положил на колени украденную тонкую шкатулку с волшебным камнем, поддев пальцами крышку. К внутренней стороне крышки было прикреплено большое черное зеркало, а в самой шкатулке уложены в рядочки квадратики с непонятными рунами. Стоило открыть крышку пошире, как зеркало засветилось. На нем возникали цветные картинки, сменяющие друг друга. Юноша воздуха несколько мгновений разглядывал зеркало, а потом закрыл глаза и провел ладонью над содержимым шкатулки. «Любопытно», — произнес он, а затем захлопнул крышку. «Весьма любопытно. Отнеси это обратно». «Как обратно?» — едва ли не во весь голос закричала рыжая. «Я это украла только для того, чтобы просто открыть и посмотреть?» «Я узнал, что хотел. Теперь верни». «Может быть, просто сжечь?» «Я сказал обратно». Со сталью в голосе ответил Йовин.